«Бля», — только и смог сказать я, сглатывая вдруг раз пересохшим горлом, то, что было сказано или, возможно, как и кем именно это было сказано. Шепчущие боги, кем бы они ни были, очевидно имели некое отношение к шепоту. Трындец, какое тесное отношение, если одно лишь упоминание их вызвало отзвук изменившего мир катаклизма в моем сознании. Это была не ментальная атака, вовсе нет, готов поставить на это свой разум или, по крайней мере, его остатки. Скорее уж что-то в самом мироздании откликнулось словам ржавого робота или, может, срезонировало с ними. И пусть улавливаемый краткий миг шепот был слабым, едва уловимым, буквально на грани восприятия, но все равно он напугал меня практически до усрачки. Нужно придумать, как можно убить эту излишне прочную тварь. Срочно. Информацию можно будет получить и из какого-нибудь иного источника, не настолько тесно связанного с какой-то хтонической хренотенью. Мимо виска просвистела некая неопознаваемая железяка. Видя, что догнать меня не получается, да и в угол наглый человечек загоняться не желает, ржавый доктор решил перейти к дистанционным атакам. Проще говоря, он подобрал с какого-то полуразобранного верстака некую металлическую деталь, напоминающую большую гнутую шестерню, а после швырнул ей в меня. Может и не слишком метко, но зато трындец как сильно. Потому и летела она быстро. При достаточном количестве попыток рано или поздно ему повезет, и если я после прямого попадания отделаюсь всего лишь переломом или двумя, уже хорошо. Только вот чем и как прикажите уконтропупить этого железного дровосека медицинской направленности, если пуля в лоб не помогает, не заталкивать же его под пресс, что впустую молотит не поможет, ведь этот дальний родич молотка то вверх поднимается, то вниз опускается, а один единственный удар ничего излишне прочному механизму не сделает. Вот если бы его зажало и держало, но ведь режим работы станка изменить с бухты-барахты не получится, хотя это не значит, что я не сумею использовать лязгающий многочисленными шестернями агрегат в своих целях. Ха, не можешь поймать меня, скороварка бракованная, самовар заклинивший, трубка клистерная. Принялся издеваться над своим противником я, стреляя ему в ржавую морду. Толку от попадания автоматной пули особого не было, если не считать отлетания парочки ржавых хлопьев и длинной царапины, но будем надеяться, мне при помощи сочетания физических методов воздействия и банальной брони удастся разозлить этого и без того не отличающего железными нервами истукана. Сильно разозлить, вот прямо до зубовного скрежета и новых попыток сократить разделяющую нас дистанцию, чтобы порвать наглого человечка на кусочки. Дефектная мясорубка, неудачная модель, производственный брак. И лорд твой, который самозвон третированный, тоже не более чем заготовка для создания ватерклозета и прочей сантехники. Вот прямо тех труб, по которым человеческое дерьмо год за годом течет. Просто его пока еще никто не переплавил в форму, более подобающему этому ржавому имбецилу, у которого давно сгнили все мозги. Заткнись, заткнись. Как ты смеешь, в меня швырнули целым ящиком с пружинами, к счастью не попав. Но соседний станок, в который врезался сей снаряд, аж сантиметров на 5 в сторону пелены серого тумана отъехал. Правда колет глаза, еще один прицельный выстрел, и еще одна царапина на морде. Затем второе попадание прямо в голову, третий корпус-то у него прочный, но может хоть внутренней начинки болтанка на пользу не идет. Оба вы, конструкторская ошибка, и самозад из проржавевшего совета, и ты, раз послан им. Я думал, меня тут ждет серьезный противник, а повстречалась колымага какая-то с манией величия, чью главную драгоценность получилось разбить первым же выстрелом. Кстати, помочь тебе собрать с пола стеклышки, оставшиеся от той зеленой штуки, сам-то небось не справишься, слишком тонкая работа для такого искусственного олигофрена, ну полностью идентичного натуральному, только еще и парализованного чуток. Я вобью все эти слова тебе обратно в глотку, мясо. Уже в который раз проявил вообще-то несвойственную машинам эмоциональность этот тип, с громким пыхтением перелезая через конвейерную ленту. А после он принялся ковылять ко мне на полном ходу, паря из щелей чуть посвистывающими потоками горячего влажного воздуха и протягивая руки вперед в явной попытке не задушить, так разорвать своими ногтями скальпелями на мелкие кусочки. Выстрелы, бьющие прямо в металлическую голову, а также непрерывно сыпящиеся из моего рта оскорбления, обещающие и ему, и его неведому лорду ну крайне интересные варианты дальнейшей карьеры привели человекоподобную конструкцию в состояние жуткого гнева. На ходу широко размахнувшись, искусственный медик-убийца попытался размазать меня одним ударом по станку и еще паре квадратных метров прилегающей площади, но попал он только по станку, ибо в самый последний момент я все-таки уклонился перекатом в бок от свиснувшей в считанных миллиметрах от головы смерти, а его металлическая ладонь ткнулась прямо между громадными вращающимися шестернями и, конечно же, сунутые не туда пальчики, вдобавок оказавшиеся довольно глубоко внутри работающего агрегата, тут же заживала. Человеческую конечность эта машина отчекрыжила бы вмиг, а вот культяпка ржавого робота просто оказалась зафиксирована в одном месте под скрежет металла, с которым гнулись и ломались его ногти с капельпели. Были бы у ублюдка в порядке ноги, и он наверняка меня бы попытался пнуть или раздавить как жука, но к счастью нижние конечности конструкции до сих пор отказывались своему владельцу толком подчиняться. Жалкая попытка отсрочить неизбежное, мясо, проскрежетал ржавый робот, сначала просто дергая зафиксированной на одном месте конечностью, а потом начиная пытаться освободить ее при помощи второй руки. И, кажется, шестерни станка его усилиям поддавались. Я, творение священных технологий ржавого совета, сам лорд Сигмус Эпирон III даровал мне статус своего эмиссара. Твое жалкое оружие все равно не способно мне повредить. Ваух можно. Прохрипел я, с большим трудом опрокидывая на пол ближайшую бочку машинного масла, ну или какой-то иной маслянистой темной жидкости, что в довольно большом количестве присутствовало в этом цеху. Весела емкость столько, что чуть не надорвался, но на бок положить ее удалось, пусть и расплескав наполовину. Зато оставшуюся половину вместе старой удалось оперативненько подкатить вплотную к тыльной части ржавого робота, как следует обдав его конечности данной субстанцией. Но что ты скажешь насчет перегрева и просто высоких температур? Есть у тебя охлаждающий контур или хотя бы тугоплавкие компоненты в составе внутренней начинки? Повинуясь моей воле, на ноге начавшего куда активнее дергаться робота вспыхнул маленький огонек. Ну, очень маленький, крохотный просто. Больше чем спичка, меньше чем даже самый маленький костерок. До настоящих вершин пиромантии мне как боевому псиону было еще развиваться и развиваться, пламя даже оказалось недостаточно горячим, чтобы жидкость вспыхнула сразу. Это произошло лишь после того, как я усилил свой нажим. Нагрев, поддув. В общем, вложил в сотворенное маленькое чудо чуть ли не четверть имевшейся магической энергии одним махом, после чего машинное масло наконец-то вспыхнуло, и огонь стал стремительно расползаться во все стороны, в том числе и вверх, ибо уже пылающую жидкость я с безопасности дистанции приподнял немного телекинезом и попытался залить в те едва заметные швы, из которых при движениях покореженной конструкции горячим паром поддувало. Нет, нет, не е-е-е-э-э. Оказывается, этот ржавый робот умел не только злиться, но и бояться. Свободная рука медика-убийцы принялась с громким лязгом отчаянно колошматить по металлическому корпусу в напрасных попытках сбить пламя, и я чувствовал, как содрогается в панике его разум, когда пылающая жидкость затекла внутрь корпуса и коснулась чего-то такого, что тоже могло вспыхнуть, ибо из недр вполне разумной конструкции начал выходить черный вонючий дым. Сначала того было немного, жалкая струйка, которую можно было перепутать с продуктами сгорания машинного масла, но потом она стала гуще, да и еще одна проклюнулась совсем из другого места. Мясо. Ненавижу. Ненавижу. У-у-у. Пламя быстро распространялось по внутренним механизмам ржавого ублюдка, ибо секунд через 20 его свободная конечность вдруг перестала слушаться своего обладателя, бессильно повиснув. То ли аналог нервов там сгорел, то ли какой-нибудь заменитель мышц, но голосил обреченный робот, стоящий в центре разгорающегося пожара, еще долго, почти с минуту, за которую получилось быстренько собрать со звероподобных конструктов сформированные ими печати и капли стабильности. А потом эта штука вдруг заткнулась, да так резко, что я, счищающий машинное масло со своих штанов при помощи подозрительного происхождения тряпки и псионики, оказался даже на миг оглушен наступившей тишиной, ибо вместе с голосом хозяина цеха замолк и рокот абсолютно всех расположенных в этом странном месте механизмов. Словно бы настоящая река чистейшей силы ударила в меня изнутри, смывая усталость и расширяя имеющийся запас энергии. И те жалкие крохи, что были получены от убийства предыдущих врагов, на ее фоне не смотрелись абсолютно. Напор был сильнее в разы. Нет, на порядке. А в паре метров от меня с легким едва заметным шелестом развернулся портал, за которым виднелись внутренности знакомого уже дома и уничтоженный буквально несколько минут назад ржавый робот-охранник. Пространственный переход подрагивал, и то ли интуиция, то ли отпечатанная прямо в подсознании информация подсказывала, что надо бы поторопиться, однако меня бы задушила собственная жадность, если бы я сбежал раньше, чем просачивающиеся изнутри медика ярко сияющие искры сформируют заслуженную с таким трудом награду награды, которых оказалось целых две, уже знакомого вида оазис стабильности, только куда более крупный и мощный, чем раньше, а также золотого цвета лента, чем-то неуловимо похожая на печать и в то же время от нее отличающийся там тоже был рисунок, и этот рисунок казался живым, все время меняясь и служа наглядным примером того, что может эта штука. Листались страницы книг, сменяли друг друга каменные таблички, кипели в котлах волшебные зелья, потоки всевозможных энергий обливали протянутые руки, ластясь к ним будто игривые котята. Знак отличия, пробормотал я себе под нос, приманивая добычу себе в руки при помощи телекинеза. Где-то внутри шевельнулась твердая уверенность, эту штуку надо принять. Она не может нанести вреда, но будет полезным инструментом, надежным оружием, удобной возможностью, и отказываться для меня смысла, в общем-то, и не было. За ней в этот странный цех и лес, вдобавок снявши голову по волосам не плачут, а потому пальцы потянули ленту в разные стороны, пытаясь разорвать на части. Дополнительный модуль для печати, не столько открывающий новые силы, сколько кардинально увеличивающие и раскрывающие старые. На миг в моем сознании во всех подробностях всплыло изображение, красовавшееся на принятой недавно печати. Только теперь зависший над полем боя псионик несколько изменился. Окружающие его летающие книги и кристаллы подросли в количестве и размерах, заодно став более вычурными. А из протянутой руки вниз устремился лучик света, словно бы ощупывающий поверженных врагов. Ощупывающий, сканирующий, анализирующий. Главное оружие воителя псионка – его разум, и сила мысли псионика при должном старании может воссоздать или как минимум имитировать все, что псионик способен постичь. Химические и физические процессы, биология, магия или даже настоящие мистические чудеса, за создание которых ответственны разного рода духи и башки, невозможного нет. Есть то, чему псионик пока еще не сумел обучиться. Ну неплохо, решил я, возвращаясь в относительно нормальную, ну на фоне замолкшего цеха, реальность, вместе со взятой тряпкой возвращаясь, что намекало на возможность забрать оттуда иную добычу, которая исчезла, ибо портал за моей спиной тут же схлопнулся без следа. Впрочем, а что бы я делал со станками, работающими от человеческих души, неважно, обычные они или же такие, какие порталы умеют открывать, ни к чему мне подобные трофеи, наверное. Я стал сильнее, если мои ощущения меня не обманывали, то действительно стал, и очень серьезно. Дело было даже не в многократном росте резерва, который все еще продолжал увеличиваться, просто если раньше я мог назвать себя псионик-воитель, то теперь я был псионик-воитель-исследователь. Не то, чтобы волшебный аналог ученого, что в случае прорыва монстров из иного измерения всех помешавших его работе тварей прибьет нафиг своей любимой красной монтировкой, но чего-то близкое к этому, да. Полученный знак не давал своему обладателю нового класса, если проводить параллели с ролевыми играми, он скорее обеспечивал получение некоторых пассивных бонусов ко всем уже имеющимся способностям и только грезящим впереди уровням. Если раньше в моем сознании появились рефлексы и багаж знаний матерого бойца со сверхъестественными способностями, то теперь это был матерый боец со сверхъестественными способностями, который имел опыт научной работы в таком же количестве, что и боевой, а потому мог хоть в лаборатории проанализировать любую встреченную ему фигню, дабы понять, чего это вообще такое и как оно может оказаться полезно или вредно, хоть в схватке быстро просчитать своего врага и найти у него уязвимое место. Причем разбор по косточкам заинтересовавших меня существ, объектов или явлений не будет нуждаться в каком-либо ином оборудовании, кроме разума, энергии и времени, а результат обещал оказаться куда лучше, чем если бы их изучали под микроскопом. Глава 6. Сокровища и безделушки. Глава 6. Сокровища и безделушки. Ценность – понятие субъективное. Очень уважаемый торговец. Уважение – понятие растяжимое. Палач, настраивающий дыбу. Два бредущих среди серого тумана силуэта уверенным курсом шли на сближение. У одного из них было две головы, Четыре руки и столько же ног. То ли в солнечном сиамские близнецы завелись, то ли просто двух разных людей вместе сплавило в одного единственного мутанта. А соперником этой единоличной парочки стала некая дама полных форм и зажигательного темперамента, изрыгнувшая настолько яркую струю напалма, что любой огнемет бы позавидовал. Только вот рыгала она из пуза, где располагалась большая зубастая пасть. Вон и уже пасть она и стала запихивать еще тлеющие останки добычи, прежде чем отправиться неторопливой грузной походкой куда-то дальше по своим делам. Мирная адская пастораль, блин, вздохнул я, наблюдая за разборками мутантов и отхлебывая остывшего чая, чьи цитрусовые нотки приятно бодрили. Пирокинез теоретически был мне доступен, но должен был жрать совсем уж неприличное количество силы, а потому эксперименты в данном направлении пришлось отложить. Временно, куда ни взглянешь, кошмар один другого страшнее. Солнце и небо было не видно за серым туманом. Доедающая собрата мутантка внезапно встрепенулась всем грузным телом, совершила достойным олимпийского чемпиона прыжок в сторону и с неожиданным для подобной туши проворством учесала куда-то вдаль, даже не оборачиваясь на останки своей еще тлеющей добычи. Впрочем, бесхозными тени остались, в них вцепились длинные черные шланги, похожие то ли на щупальца кальмара, то ли на очень длинные хоботы, что внезапно стали видимыми и медленно поволокли свежезаваренное мясо в сторону одного из соседних особняков, вернее, бассейна, который под влиянием шепота раздался в натуральное мини-озеро, да еще с собственной хтонической мегафауной, еще часа три назад успевшей доживать последних вояк, трупы которых обитающая там тварь тоже стырила самым наглым образом. От места побоища до этой выплеснувшейся из искусственных берегов лужи, затопившей весь приусадебный участок, было где-то метров 300, если не больше, но неведомую тварь сие обстоятельств смущало не сильно. Сквозь серый туман смутно проглядывал плелущийся на мелководье темный холм плоти, объемом на пару десятков кубических метров, и связываться с данным монстром без как минимум противотанкового оружия я не собирался, хотя тут лучше антикорабельную ракету какую-нибудь применить, с дистанции в пару десятков километров. А ну как эта штука не только растягиваться умеет на зависть рамкам приличий подвыпивших бухгалтерш, но и в плане общей крутости с магической мощью соответствует какому-нибудь Годзилле или Мини-Ктулху. Итак, с момента явления неведомой хрени, спустившей весь прежний мир в какой-то жутковатый волшебный унитаз, прошло плюс-минус 6 часов, констатировал я, отходя от крохотной щелки между двумя надежно задернутыми массивными плотными шторами, через которую можно было полюбоваться на пейзаж за окном, затянутый серым туманом. Бокал с остывшим чаем приземлился на какую-то тумбочку, а взгляд упал на старинные часы с кукушкой, которые были помещены в рабочий кабинет ныне покойного владельца особняка, видимо, для антуража. Тут вообще много было сделано с небольшим закосом под старину. Мраморная статуя какой-то античной богини в углу, массивные шкафы из красного дерева, вделанный в стену оружейный сейф так и вовсе под натуральным вышитым гобеленом скрывался. Но время размеренно тикающее механическое устройство отмеряло четко, во всяком случае, сегодня, может через пару суток и собьются еще. Резерв заполнен полностью и офигительно так подрос раз в 10 по сравнению с первоначальным. И дракона, сжегшего пагоду, не видно и не слышно. Это хорошо. Плохо то, что следов проведения спасательной операции на улице нет, автомобилей нет, вертолетов нет. Случайно замеченные пешеходы являлись либо мутантами, либо чем-то еще более худшим. С вероятностью в 99% случившийся катаклизм должен носить глобальный или, как минимум, крайне масштабный характер, а потому выйдя за пределы поселка и отмахав десяток километров по лесу увижу все те же яйца, только в профиль, и в антураже уже не совсем заповедного леса. Свои выводы мне пришлось прервать, поскольку разговаривать с набитым ртом неприлично и чревато попаданием кусочков пищи в легкие, а удержаться от поедания последнего из утащенных с кухни эклеров оказалось выше моих сил. Пожилая повариха, которую кто-то большой, сильный и, видимо, основательно проржавевший своими железными мозгами натуральным образом на две части порвал, готовила воистину шедеврально. Завтрак на несколько персон, к которому никто не успел притронуться, стал для меня истинным лучом света в темно царстве, позволил слегка примириться с окружающей действительностью и послужил лишним доводом в пользу того, чтобы попытаться всю эту непонятную фигню в относительно безопасном месте просто переждать. В любой нормальной и практически всех возможных аномальных ситуациях солнечной не оставили бы вариться в собственном соку. Тут вертелись большие капиталы, тут находились натуральные сливки общества, тут обязано было проживать немалое количество членов семей тех, кого считали столпами этого самого общества, и не сказать, чтобы совсем уж без оснований. Случись в поселке нападение террористов или техногенная катастрофа, так сюда бы наперегонки мчались спасатели, военные, медики и маленькие частные армии, которых у законопослушных граждан нашей страны быть не должно, однако же наличию их никто не удивляется. Я допускал вероятность атомной бомбардировки поселка, если бы у армии сдали нервы при виде творящегося здесь адского треша и воистину инфернального трындеца, но только неполное и абсолютное безразличие. А раз никто не пришел, не прилетел и даже ядрин батоном не жахнул, значит либо некому идти, либо некому отдать приказ нужным людям в связи с полной потерей управления соответствующими структурами. Хорошо сижу, но раз помощи нет и не предвидится, так дальше продолжать нельзя, решил я, дожевывая эклеры и разглядывая выложенные на стол сокровища, число которых было достаточно разнообразно и велико. Горстка печатей, в том числе напоминающая куском камня печать южного наездника, по какой-то причине сформировавшаяся из трупа мимика и бронзовый странник свалки, оставшийся от ржавого робота, туго набитые патронами автоматные магазины, консервы, вытащенные из запасов местной кухни, искры знания, собранные с горгулей, и, конечно же, капля стабильности за компанию с оазисом. Время идет, часов через 8-10 мне захочется спать, еще чуть позже это станет настолько насущной необходимостью, что бодрствовать дальше просто не получится, и отключаться в тот момент, когда некому будет охранять мою хрупкую, уязвимую, а также нежно любимую тушку, я как-то очкую. Первыми я сложил в найденную среди брендовых шмоток вместительную спортивную сумку банки с консервированным тунцом и красной икрой. Черной по какой-то причине на кухне не оказалось, то ли жили здесь неправильные буржуины, то ли кто-то просто вкус данного элитного продукта не любил. Продукты без сомнения имели свое применение и будут в будущем крайне важны, но потребуются они не скоро, и бессмысленно выискивать смысл бытия на дне жестяной баночки, если ты, конечно, не какой-нибудь азиатский культиватор-гурман, но я вроде не он, и даже похожая по смыслу печать далеко не факт, что существует. Вторыми в сумку отправились магазины к оружию, 5 полных, один слегка початый, еще 2 были рассованы по карманам, а третий само собой к самому Калашникову крепился на положенное ему место. Изделия отечественных оружейников были просты, понятны, надежны и не могли вытащить меня из творящегося вокруг глобального пиздеца, даже если бы их было раз в 10 больше. Огнестрельное оружие, возможно, и сумело бы остановить атакующего дракона, хотя проверять степень сопротивляемости свинцу его чешуи лучше доверить кому-нибудь другому, но даже в теории не спасли бы от шепота, превращающего людей в неописуемую мерзость. Не сумели бы объяснить пули, какого черта здесь вообще происходит. Не дали бы новых ключиков к уже распробованному сверхъестественному могуществу, которого я весьма желал. Чего уж греха таить, я человек достаточно жадный, а также желающий власти, любви, всевозможных жизненных удовольствий, и, честно говоря, этого даже не стыжусь. Именно жажда большего превратила некогда обычных обезьян в разумных существ, подчинивших себе планету и делающих первые робкие шаги в большую вселенную за ее пределами, ну или какая-нибудь древняя запредельная мерзость из-за грани бытия, решившая заняться выведением разумной закуски, страдающей при виде ее от экзистенциальных кризисов. После всего произошедшего и такому не удивлюсь. Печати хоть и продолжали делиться информацией о своем предназначении, но как-то утратили всю свою сверхъестественную притягательность, и даже те из них, которые раньше демонстрировали некоторое шевеление своих рисунков, теперь лишь едва заметно подергивались. Вертеть их в пальцах можно было без проблем, и, чисто теоретически, я мог бы попытаться еще одну из попытаться принять, но нечто внутри меня этому противилось вплоть до замирания сердца от ужаса и словно бы твердило: «Ты не готов, все будет очень-очень плохо, сдохнешь». И этим смутным образом я верил. Почему бы собственно и нет, если мои новоявленные сверхъестественные способности позволяют много чего разного и интересного, например, притянуть себе прямо в руку бутылку с яблочным соком, еще секунду назад стоявшую на полу в паре метров от меня, или почувствовать вспышку напряжения расположившегося у забора хищного дерева, заметившего поблизости какого-то мутанта и теперь намеревающегося его сожрать, если тварь подойдет слишком близко и окажется в зоне досягаемости ветвей. Особого аппетита монстр не чувствовал, было бы у него лицо, можно бы было сказать, что он скептически кривился и морщился, но был голоден, очень голоден, а потому и такую добычу в свое зубастое дупло запихнет, если сумеет. Капля стабильности, которую потратить было бы не так жалко, как оазис, обещала сделать занятый мной особняк убежищем как минимум полуприличным. По крайней мере, на какое-то время. К сожалению, идеальной защиты от всей творящейся вокруг хрени не давали ни они, ни их усиленная версия, взятая с ржавого эмиссара и обещающая стабилизировать пространство в радиусе километров эдак 5. Только защиту от шепота, пусть даже защита-то была бы абсолютной или, по крайней мере, близкой к этому. Но вот порожденные катаклизмом монстры пусть и станут чувствовать себе в зоне действия этого одноразового артефакта неуютно, ну может ослабнут, но тоже хищное и крайне голодное дерево это бы вряд ли остановило, если бы оно могло ходить, да и стая горгулей, больше чем уверен, не отступилась бы. Я почти уверен, что они постарались бы поступить строго наоборот, вломились бы внутрь всей толпой, ибо они точно обладали разумом, а значит могли понять, в зоне действия подобной недружелюбной к ним аномалии должен быть тот, кто ее и создал. Выложенные в рядок искры знания оставались единственным трофеем, который я вроде бы мог без ощутимых побочных эффектов использовать прямо здесь и прямо сейчас с неизвестными, правда, последствиями, но интуиция убеждала, что все будет хорошо или, по крайней мере, терпимо, а потому я решил рискнуть, дотронувшись до одной из них, а после пожелав принять мудрость, заключенную в крохотном комочке света. Ранг прах является наименьшим из возможных для веществ, существ, предметов или явлений, затронутых шепотом или последующими изменениями. В зоне действия подобной аномалии звук станет тише или температура повысится на 1-2 градуса. Монстр данного ранга представляет из себя базовую версию изначального существа с незначительными отличиями вроде частичного облысения или странного поведения, не ломающего, однако же, прежние паттерны. Предмет, попавший в данную категорию, может оказаться на несколько процентов прочнее или гибче ожидаемого. Печати подобного типа, как правило, крайне малы, готовы вот-вот поддаться деградации и даруют лишь одну единственную способность, почти не поддающуюся развитию вроде улучшенного ночного зрения или умения шевелить ушами. Однако, протянул я, переваривая порцию информации, словно некое мистическое озарение, вспыхнувшее в моем сознании. Судя по часам в углу, обработка полученных сведений заняла примерно секунд 30, на которые меня из реального мира словно бы выключило. Немного, но и не пустяк, в изменившемся мире, а тем более на поле боя, подобная заминка запросто может означать разницу между жизнью и смертью, а то и чем-то намного более худшим. Значит, не ошибся, печати действительно подразделялись по рангам, и чем выше ранг, тем круче печать, да и все остальное тоже стоп. Что значит готовы вот-вот поддаться деградации? Спешно вытащенные из рюкзака печати были осмотрены еще раз и признаны за эти 6 часов немного изменившимися. Моя память стала практически идеальной, а потому никаких сомнений не было. Артефакт, ранее способный даровать таланты гвардейца-ветерана, стал меньше на несколько миллиметров. Рисунок на нем словно бы слегка размылся и вел себя теперь не так активно. А еще цвет самого диска немного изменился, на отдельных участках сместившись от блистающего серебра куда-то в сторону бронзы, да и образы, которыми теперь эта штука привлекала своего потенциального хозяина, стали сулить меньше могущества. Теперь принявший сию печать мог бы похвастаться лишь наличием своеобразного класса опытный гвардеец. Тоже очень немало, если подумать, но все-таки не совсем то, что было раньше. Более слабая версия, ухудшенная, с не такими отточенными навыками, менее смертоносными рефлексами и совсем уж крохотным огоньком внутренней энергии, при помощи которой предлагалось совершать специфические воинские чудеса на ниве смертоубийства. Я уже привык к тому, что не слышу практически ничего, кроме тиканья стоящих в углу часов, ибо заполняющий все и вся серый туман отлично гасил звуки. И когда вдруг раздалось нечто иное, пусть весьма и весьма тихое, но такое отличное от работы механизма или звуков собственного голоса, меня словно бы пробило ударом тока и подбросило на ноги даже раньше, чем мозги сумели полностью осознать, а что случилось-то. Случилось нечто очень приятное для меня. Где-то рядом были люди, живые люди, не превратившиеся в омерзительных чудовищ, ибо на улице тарахтел мотор, и слышались хлопки, которые не могли быть ничем иным, кроме как стрельбой. Первым порывом было высунуться в окно и громко заорать: «Я здесь!» К счастью, мозги успели вовремя напомнить мне о судьбе группы захвата, ну или кем там были те вояки, которых сейчас в пруду доедают, а потому наружу пусть и выглянул, но аккуратно, с соблюдением необходимых мер предосторожности, и похвалил себя за предусмотрительность, когда как следует разглядел источник шума и убедился, что не брежу. Безумное восьмиколесное нечто, похоже, собранное из четырех электроскутеров, к которым прилепили прозрачную душевую кабину и автомобильный руль, улепетывало по дороге от существа, напоминающего черно-алого и усыпанного шипами в самых неожиданных местах тираннозавра всем, кроме маленьких передних лапок. У этого они были большие и с когтями, заставившими бы обзавидоваться ленивца аналогичного размера. Монстр давно бы настиг состыкованные вместе самокаты, но словно бы сплавивший их вместе безумный ученый для своей уродливой конструкции в качестве апгрейда предусмотрел не только удобное посадочное место, но и пулеметную турель, или все-таки пушечную. Расположенный на верхушке кабины пузато-квадратный агрегат на тонких ножках с неожиданной силой и вполне себе приличной скорострельностью плевался маленькими светящимися сферами прямо в грудь и голову прямоходящего исполинского ящера, отчего эту самую рожу каждый раз порядочно корежило в брызгах разлетающейся в разные стороны чешуи, с легкой примесью крови, мяса и выбитых зубов. Причем сам хозяин всего транспортного средства, облаченный в бело-синий мотоциклетный костюм, орудием не управлял и в сторону офигительных размеров черно-алой ящерицы даже не оборачивался, ибо был слишком занят тем, что рулил. Но тем не менее явно собранное на коленке и из чего попало устройство исправно работало, самостоятельно корректировало прицел, а также ничуть не смущалось того факта, что для нашего мира еще в недавнем прошлом оружие, работающее при помощи направленной энергии, оставалось скорее научной фантастикой, чем повседневной действительностью. Похоже, печать ради спасения собственной жизни принял не только я. Пришел в голову очевидный вывод: пока самодельный транспорт вместе с преследующей его тварюгой удалялись на большой скорости в сторону основной части Солнечного, километров под сотню выжимали оба, водитель очень хотел жить, динозавр до крайности желал жрать. Кто победит в этом противостоянии, оставалось неясно. Рано или поздно должны монстра не доконать, так ослабить, но если по пути попадется затор или какие-нибудь мутанты наперерез выскочат, то безумному гению, всего за 6 часов собравшего аналог мини-БМП с собственной пушкой, останется только посочувствовать. И, похоже, золото является отнюдь не финальной точкой в линии ранжирования этих своеобразных даров. Одну за другой я использовал оставшиеся искры, которые тоже имели разную цветовую окраску и размер, а следовательно с высокой вероятностью тоже могли оказаться подвергнуты процессам деградации. Была надежда, что полученная от них информация поможет разобраться в происходящем или хотя бы даст мне лишние шансы на выживание, однако ничего сравнимого по полезности с первой из них, увы, не попалось. Внешний вид какой-то травки, корневища которой можно есть прямо сырыми, как от земли отряхнешь. Минерал, в толченом виде годящийся на роль антисептической присыпки для ран. Анатомия и физиология глубинного гоблина, что был без сомнения не монстром, а представителем разумной расы, пусть даже появившиеся в моем сознании образы и описывали серокожего уродливого и смахивающего на лысую обезьяну дикаря в грязных шкурах, вооруженного каменным копьем финальным аккордом, ибо последней была использована наиболее крупная и яркая искра, стал рецепт некоего зелья, причем зелья действительно полезного. Оно было способно без серьезных побочных эффектов увеличить прочность на разрыв тех кожных покровов, в которые его втирали, при должном количестве процедур даруя возможности чуть ли не пули лбом останавливать, только вот кожа-то целой останется, а кости вместе удара треснуты нашпигуют осколками мозг. А еще готовится оно из 20 с лишним ингредиентов, про которые я теперь знаю лишь то, как они выглядят на конечной стадии, но не то, где их найти и как обработать до нужного состояния. И срок, который данный препарат должен настаиваться в темноте, прежде чем также в темноте оказаться намазанным, 6 месяцев. В текущей ситуации пользы от всего тайного знания меньше, чем от шмякнувшейся в грязь конфетки. Ту хоть оттереть да пососать можно. Ну ладно, спасибо этому дому, пойдем к другому. пробормотал я себе под нос и осторожно пробираясь в сторону выхода. Если здесь, в районе только-только завершившейся застройки, нашлось как минимум двое выживших, то полноценно обжитая часть Солнечного должна содержать их на порядок больше. Просто по законам вероятности и больших чисел, которые вроде бы даже случившаяся катастрофа пока не отменила. Блять, мой эмоциональный возглас, вспышка чужого внимания с примесью неправильного злого голода и что-то тяжелое, заворочившееся за дверью, которую чуть не открыл, случились практически одновременно. Вав, неуверенно, но довольно громко и агрессивно осведомилось стоящее за дверью существо, которое я не только слышал, но и прекрасно чувствовал благодаря своим ментальным способностям. Оно не было человеком, но было умным, достаточно умным, чтобы составить конкуренцию школьнику младших классов. И оно меня не только слышало, но и прекрасно чувствовало благодаря развитому обонянию. Хотело убить, растерзать, сожрать. Вернее, оно как бы и не хотело одной половиной своего разума, той, которая вроде бы была относительно нормальной. Если не ошибаюсь, данная грань личности неведомого животного отвечала за воспоминания и мыслительную деятельность, которая твердила об одном – на людей нападать нельзя. А вот вторая, опирающаяся на инстинкты и некие неестественные изменения, словно бы насаженные в данный разум извне и явно появившиеся из-за воздействий шепота, настойчиво заставляла проявлять в адрес всего, что выглядит достаточно человечно, агрессию и нестерпимый голод. Аф, аф, аф, аф, аф. Искаженный безумием разум в относительном равновесии пребывал лишь считанные секунды, а потом новые инстинкты задавили то ли воспоминания, то ли дрессировку, заставив животное, похоже, являющееся какой-то крупной собакой, отчаянно пыталось пойти на сближение с врагом добычей-нарушителем, для чего и курочило разделяющую нас деревянную преграду то ли когтями, то ли зубами. Несчастная дверь ходила ходуном, но пока держалась, и это давало мне возможность поэкспериментировать в относительно комфортной обстановке с той гранью своих способностей, которую покуда освоить даже не пытался, ибо помимо времени и сил требовались еще и подопытные. Ментальный удар обрушился на разум существа, и из-за двери немедленно раздался полный боли собачий скулеж. Тварь попыталась бы убежать, если бы могла, но не могла, ибо под воздействием курочащей ее мозги магии просто забыла временно, а каково это вообще, перебирать лапами и куда-то там идти. А после я мысленно вцепился в сознание животного, ломая его, перестраивая, находя имеющиеся рефлексы, знания и устоявшиеся шаблоны поведения, а после заставляя их меняться в соответствии с моей волей. Было тяжело мне, а также было очень страшно и больно объекту воздействия, судя по доносящимся из-за преграды звукам и непроизвольным попыткам не уйти, так хотя бы уползти или укатиться. Только изменение меж нами дистанции на пару метров, преодоленных с великим трудом и практически случайно, роли не играло. Постепенно способности зверя к ментальному сопротивлению слабели, ибо его примитивный разум быстро уставал, да и вообще уже не так активно давал отпор тому, кого считал лучшим другом, старшим товарищем, братом, членом стаи, сильным, страшным и опытным вожаком. Я тасовал вкладываемые в его мозги понятия, словно опытный шулер крапленые карты, изучая отклик на каждую новую схему и стараясь выбрать ту из них, которая лучше прочих ложилась на остатки психики мутировавшего животного, обеспечивая мне максимальную безопасность и гарантированное послушание данного существа. Не уверен, как долго длился процесс взятия монстра под контроль, но однажды мне оказалось просто нечего исправлять в его башке ради максимальной послушности и верности. Кто-то более опытный в полоскании мозгов, определенно, мог бы добиться лучшего результата. Если я начну заживо потрошить своего нового миньона, он попытается выгрызть мне горло, а случайно наступив ему на хвост, точно получу карательно-рефлекторный укус. В суицидальную атаку его направить будет очень сложно, для этого придется использовать частичный внешний контроль, отключающий чувство страха. Слишком сложных для примитивного разума команд, вроде «разбуди ровно в 9 утра», зверю просто не понять. Да, кто-то другой мог бы добиться лучших результатов, только этот кто-то, не я. Голос, скомандовал я, находящему за дверью зверю, немедленно получив в ответ громкое басовитое аф, аф, тц, неприятно. Стоило лишь мне заставить животное что-то делать, а не просто лежать в полусне-полукоме, как его разум попытался вернуться к прежнему состоянию, полностью прежнему, которое в том числе включало и жгучее желание отведать мясо стоящего за дверью человека. Эти изменения были медленными, но отчетливыми. словно бы распрямлялась основательно потоптанная трава, которую кто-то пытался изничтожить, да вот только не довел процесс до конца, оставив в земле массивный жизнеспособный корень с большими запасами питательных веществ, видимо, до каких-то основополагающих областей психики, а может физиологии или аурно-энергетических процессов, на которые оная психика во многом завязана, я не добрался, поправив лишь текущее восприятие окружающей действительности. В практическом плане это значило изрядную ненадежность моего новоявленного миньона, если оставить его без периодического направляющего пинка сознания данного существа в нужную сторону. Сумеет ли мутировавшее животное прийти в относительную норму за пару минут без внешнего контроля? Пожалуй, вероятность этого близка к нулю. 3-4 часа измеряется несколькими процентами, все же скорость отката изменений довольно низка, максимум зверь станет более раздражительным и менее послушным. Пара-тройка суток, а вот тогда мне могут и попытаться вцепиться в горло, особенно если будет мучить чувство голода. Впрочем, вернуть все обратно к состоянию покорности даже тогда должно быть проще, чем сейчас полностью полоскать мозги с нуля этой живой марионетки. Перейдя с голосовых команд на ментальные, заставил животное ритмично трижды постучать головой об дверь, которую оно старательно пыталось выломать лишь совсем недавно. Я не видел передвижений существа, которому вернул полную подвижность, но довольно хорошо слышал их, мог направлять, а еще оно было полностью уверено, что выполнило команды самым лучшим возможным образом и хотело, чтобы его за это покормили чем-нибудь вкусненьким или хотя бы почесали как следует. Собака, а шансы, что это все-таки собака, пусть и измененная шепотом, было примерно 9 из 10, не стала покорной марионеткой, каждым движением которой надо управлять, а скорее превратилась в обычного хорошо дрессированного зверя, который будет вести себя согласно своей природе в те моменты, когда не находится под прямым управлением. Полезно для перехвата подбирающихся с тыла угроз или каких-нибудь невидимок, не маскирующих однако свой запах, но потенциально опасно для встретившихся на пути людей, которых могут расценить как добычу, хотя это можно и исправить. Только работать придется долго и скрупулезно, а я и так уже кучу времени потерял, заодно растратив изрядную часть резерва, который оказался не так уж велик, как хотелось бы, а восстанавливался прискорбно медленно. «Ну, зато я больше не один», — сообщил я огромной бело-рыжей мохнатой собаке, больше смахивающей на маленького пони, когда все-таки отворил дверь в прихожую. Пес, похоже, являющийся некой увеличенной версией сенбернара, оскалил не помещающиеся во рту словно у саблезубого тигра клыки, радостно замотал хвостом и перевернулся на спину, подставляя мне уязвимое пузо. Про то, что лишь несколько минут назад он пытался пробиться внутрь дома, чтобы разорвать меня, животное и не вспоминало, вернее вспомнить не могло, даже когда каталось по крупным щепкам, которые из преграды выгрызти успело, раскидывая их в разные стороны по гладкому полированному паркету. И, кажется, изменения реальности с исчезновением шепота лишь замедлились, а не прекратились. Грязная и скудно обставленная прихожая, смахивающая на сени в какой-то избе 200-летней давности, уступила место роскошному холлу в викторианском стиле. Повсюду полированная медь и позолота, пол из черно-белого мрамора, стоптанные лапти заменились изящными женскими туфельками и блестящими от ваксы сапогами с высоким голенищем. По стенам вверх идут какие-то тонкие трубы, чуть закопченные рожки, если не ошибаюсь, это так называемое газовое освещение. Ну и слегка мутировавшая собака, весящая килограмм 70, прибыла за компанию с остальной обстановкой, ибо ведущая наружу дверь была закрыта, изнутри, на засов, причем все эти изменения произошли за то время, пока я находился внутри здания и абсолютно ничего подозрительного в окружающем мире не заметил. Ну, просто блеск. Глава 7. Братья по разуму. Глава 7. Братья по разуму. Идите туда, где еще не ступала нога человека. Если повезет, вы найдете там симпатичных инопланетянок. Пожелание исследователям космических глубин от любителей научной фантастики. Если симпатичных инопланетянок никто так и не найдет, придется взяться за генетику и делать их самим. Запасной план любителей научной фантастики. Бредущая по серому туману человекоподобная фигура двигалась точно на меня, и чем меньше становилось расстояние меж нами, тем больше в облике приближающегося мутанта виделось пугающих, противоестественных и просто нечеловеческих черт. Большие выпуклые словно у глубоководной рыбы глаза, какие-то иголки вместо волос, длиннющие когти на руках и странная похода, со сгибанием голеностопного сустава малость не в ту сторону. Когда до добычи в моем лице осталось всего-то 1,40 м, с относительно небрежной спортивной трусцы человекоподобное чудище перешло на бег, в рывке развив скорость достойную, если не чемпиона мира, так хотя бы участника какой-нибудь районной олимпиады, и сломя башку влетела в резко опустившиеся к земле ветви, обхватившие прыткую целью со всех сторон и во все стороны же ее рванувшие под влажный треск разрываемой плоти. Бывший человек рычал, хрипел, дергался и даже окутал свои когтища каким-то синеватым сиянием, начав рвать опутывавший его зеленый кокон и мокрую бумажку. То тут дерево, у ствола которого я стоял как следует, поднапряглось, и бестолковку-то ему из туши выдернуло заодно с верхней третью позвоночника. А может, я и поторопился слегка с тем, чтобы завидовать тому техномагу на самодельной бронетачанке, пробормотал себе под нос, ощущая слабенький и едва уловимый приток силы, а после начиная машинально поглаживать холку Сенбернара, на которой все еще держался вытертый след от широкого ошейника. Животное до переноса в солнечные своих мутаций явно было домашним, но вот как его зовут и где оно раньше жило сказать, конечно же, не могло. Расшифровать собачью память для псионка моего уровня и моей же квалификации было бы подвигом сравни пробежки марафонской дистанции. Босиком, по неровному полю, где периодически попадается битое стекло и колючки. То есть теоретически оно как бы и можно, если потихонечку и осторожненько, но по большому счету нафиг нужно, ибо пользы нуль, а надорваться вполне реально. У меня же, в принципе, способности не хуже будут. Да и возиться со сборкой и настройкой своих помощников и транспорта не надо. Только с тем, чтобы их найти. Ну, и чтобы сожрать не успели, пока мозги им полоскать будешь. Хищное плотоядное дерево согласно зашелестело листьями, разделывая добычу на относительно мелкие кусочки по 5-10 килограмм и закидывая те в свое зубастое дупло, сразу же начавшие пережевывать обрывки мутанта. Туда же должна была отправиться и маленькая капля стабильности, что образовалась из обрывков плоти мутировавшего бедолаги, но мой телекинез выдернул ее из мощной, но не слишком-то цепкой хватки мелких веточек. Засадный растительный хищник, лишившийся вкусняшки, испытал серьезное недовольство, но быстро смирился, ибо у него было много свежего мяса и робкая надежда, что сейчас еды опять станет больше, поскольку усевшийся в паре метров от ствола прямо на землю человек вполне эффективно работает приманкой. Я не уверен, был ли у данного существа мозг, но вот разум был. Хотя, скорее уж самосознание примитивное да нельзя и чуждое, но работающее, поддающиеся моим манипуляциям и даже способные на некое подобие хитрой тактики, вроде выращивания аппетитных плодов или удобрения земли перед собой кусочками предыдущих жертв, на которые могут сбежаться падальщики или оголодавшие хищники. Идея набрать себе армию из покорных моей воле монстров, а после в окружении преданных бойцов спокойненько отправиться на разведку солнечного была хорошей, только малость неосуществимой. Во всяком случае, не при моем текущем уровне управления, имеющимся даром и относительно маленьком резерве магической энергии. Собаку и дерево я в подчиненном состоянии удерживать мог неограниченно долго, но только потому, что растительным хищником управлять оказалось даже проще, чем сенбернаром. Собственно, мир сей растительный мутант делил на 3 категории: съедобное, несъедобное и то, что может съесть его самого. И если уж он кого-то в третий раздел занес, то мнение своего не менял, оказавшись на редкость твердолобым и упрямым как баран. Однако добавь я в список своих жутковатых питомцев какой-нибудь третий объект, и энергия станет тратиться быстрее, чем вырабатывается. И в долгосрочной перспективе сие не есть хорошо, а значит, остается только качаться. Ну и присматривать себе нового пета, желательно такого, который в одиночку будет полезнее первых двух. Вот сейчас как подчиню себе дракона или тираннозавра. Погрузился я в сладостные мечтания, которые, к сожалению, были не более чем пустыми фантазиями, ибо я с промытием мозгов дереву-то справился едва-едва. За 30 с лишним минуты на последних крохах восстановленного под крышечку резерва, там, где разум сенбернара мялся словно пластилин, мыслительные процессы растительного хищника больше напоминали слежавшуюся намертво глину. Ногтями поцарапать в принципе можно, но без лопаты копать ее будет лишь тот, у кого попросту нет другого выбора. Исключительно благодаря полной и абсолютной неподвижности плотоядного дерева у меня получилось отформатировать его сознание по нужному шаблону, причем новоприобретенные инстинкты утверждали, Дело не в чуждости данного существа или каком-то особом сопротивлении ментальным воздействиям. Просто оно слишком могущественно относительно молодого и неопытного псиона, которому силенок пока маловато влезать в башку или ее аналог у монстров подобного уровня, обязанных таких самоуверенных выскочек есть без соли и пачками. Хотя гарем из эльфиек, обязательно принцесс, тоже бы очень в тему зашел, нет, ну а то где, спрашивается, справедливость, магия есть, монстров хоть отбавляй, а ни одной даже самой завалящейся ушастой красотки на горизонте не видать их, ладно, будем работать с тем, что есть. Пушок, вперед, аф. Босовито рявкнул Пушок, и со всех лап припустил в туман на разведку, спасаясь бегством от моральной дилеммы. Инстинкты мутировавшего саблезубого пса заставляли его с интересом принюхиваться к валящимся из веток мясным ошметкам, пахнущим для носа чудовищного синбернара, ну очень завлекательного, а вшитые моей волей ментальные императивы в компании с жизненным опытом и воспитанием утверждали, что люди пищей не являются, пусть даже люди эти странные и какие-то не такие, как должны. Аф, аф. Каждые метров 50 бегающий по расходящейся спирали собакин несколько замедлялся, дабы издать громкий лай. Специально для тех существ, которые могли бы заинтересоваться самодвижущимся и шумящим куском мяса весом килограмм эдак в 80. И моему пушистому помощнику, чьи органы чувств были куда острее человеческих и подходили для ориентирования на местности как нельзя лучше, понадобилось всего несколько минут, чтобы кто-то пошел к нему, а вернее за ним быстро пошел, побежал, и выбежал в итоге к дереву, под которым сидел я и гладил вывалившего язык на бок синбернара. Мутант был высок, тощ, противен аки внезапное налоговое уведомление и практически полностью лишен мягких тканей. Эдакий ошкуренный почти до скелета великан-дистрофик, не развалившийся на отдельные косточки сугубо благодаря тонкому слою мышц, связывающему элементы конструкции воедино. Сверхъестественных способностей существо не демонстрировало, но бегало быстро, я бы от него не ушел. И сила у этой туши оказалась хоть отбавляй, целых 3 ветки хищного дерева сломал, прежде чем мой растительный союзник смог отвернуть чудищу голову. Ничего другого не заметил, уточнил я у пса, который ответить не мог, но в ответ на ментальный запрос о возможной добыче или угрозе обязательно бы вспомнил то, что уловили его органы чувств, если бы оно его встревожило. На сей раз дерево сожрало мутанта целиком, появившаяся из его трупа небольшая бледно-зеленая печать интереса у меня не вызвала. Незачем лишний раз проверять на прочность терпения столь необычного существа, путь даже с промытыми мозгами. Да и потом, на кой мне этот хлам, если в рюкзаке есть куда более впечатляющие экземпляры, несмотря на свою деградацию сохраняющие больше полезных свойств, людей бы вот только найти, чтобы их принять могли. Мутировавшие собаки эти штуки, увы, бесполезны. Уже проверял. Молодец, вперед. Приведешь еще одного, и дам тебе колбаски. Поощрить животное пищей, не имеющей ничего общего с человеческим мясом, было полезно, а содержимое холодильника в особняке, где провел столько времени, все равно должно было испортиться не сегодня, так завтра. Куда оно денется-то, если хранится уже в виде готовой нарезки, а света нет? Хотя я все-таки надеялся свалить подальше от этого места раньше, чем запасы пищи там придут в негодность. Только вот разведаю округу при помощи своего пушистого монстроискателя, ибо то, что представляет опасность для него и на меня, вот как пить дать, кинется. Конечно, существовала возможность лишиться пса, если он повстречается с какой-нибудь сильно резвой дрянью или же приманить к дереву то, с чем мы и втроем не справимся, но всегда есть возможность отступить в здание, куда тот же тираннозавр тупо не пролезет, да и потом, вот как сейчас обойтись вообще без риска. Вдобавок тот маленький ручеек то ли опыта, то ли силы, который я зарабатываю де-факто палец о палец не ударив, тоже лишним не будет. Плюс еще 1/10 резерва за пару часов столь плевой работенки, это не так уж и много, но все же неплохо, больше, чем ноль. Вдобавок, чем чище будет сей район от агрессивных мутантов и других опасных форм жизни, тем выше шансы на то, что я и другие выжившие в нем по глупой случайности не сдохнут. Да и подкармливать бродячими монстрами всякую хтоническую хрень, вроде обитателя мини-озера, идея так себе. Ну, вот какого же хрена, а? Повернул я голову в сторону мини-озера, откуда исходили натуральные волны злобы. Пассивное восприятие эмоций и разумов в окружающем мире технически было отдельным навыком воителя-псионика, который он мог бы и отключить, однако восприятие обстановки при помощи полного спектра своих чувств отныне являлось для меня рефлексом столь же привычным, как дыхание. «Ну, вот с какого перепугу ты меня так ненавидишь?» Существо мои слова не слышало, а если и слышало, то презрительно игнорировало, хотя при желании могло бы понять или как минимум попытаться сделать это. Его разум был мощным, сложным, сильным, не человек и не человек даже близко, но без сомнений в плане интеллекта представителям моей расы он ничуть не уступит. И этот плещущийся на мелководье холм ненавидел меня словно жертва врачебной ошибки косорукого доктора, сломавшего ему всю жизнь. Я даже сейчас чувствую на себе его внимание и бессильную ярость, ибо до меня он не дотянется. Но хотел бы, хотел, очень хотел. И дело, как ни странно, даже не в желании отведать мясо одного молодого псионика, пусть оно у твари и присутствует. Гораздо более серьезным мотиватором для нее является желание убить. Такое ощущение, будто это какой-то мой старый враг, и у нас с ним давние кровавые счеты, только подобного не может быть. В принципе, нет у меня настолько серьезных врагов и не было никогда. А уж если бы я все-таки умудрился плюнуть в кашу плотоядному тентакливому монстру размером с чертова слона и длиной щупалец в пару сотен метров, то такого бы уж, наверное, не забыл. Новое возвращение пса сопровождалось визгами боли и панически испуганным лаем. Прибыл к дереву он, таща в своем боку полуметровой длины стрелу с оперенным древком, а также источая запах гари от участка паленой шерсти, даже сейчас все еще продолжающей тлеть. И на пятки теперь уж моему Синбернару наступала не парочка случайно встреченных мутантов, которые и друг с другом были бы не против подраться, и даже не какая-нибудь стайка однотипных монстров, умеющих действовать сообща. Пушок нарвался на слаженно действующую команду, более-менее соответствующую архетипу фэнтезийных приключенцев. Файтер, клирик, маг и вор, только вот человеком ни один из них не являлся даже близко. Зеленая кожа, уши лопухи, нос крючком, торчащие из-под нижней губы кривые клыки и рост в 1,5 метра, если с кепкой и в прыжке, очень даже характерно описывались одним коротким емким словом. Гоблин, вы пришли с миром или в нашей ситуации подобные вопросы уже не актуальны? На всякий случай осведомился я, поудобнее перехватывая автомат и разглядывая четверку невысоких гуманоидов, вынырнувшую из серого тумана. Один сжимал в руках два коротких меча, второй был полуголым, тащил чуть заметно светящуюся булаву и оказался размалеван черно-белыми красками так, дабы напоминать ходячий скелет, третий уже целил в меня из лука, а у четвертого имелся крайне подозрительного вида посох, увешанный мелкими черепками птиц и зверей, косточками, битыми стеклянными осколками. Не уверен, что последний именно маг, а не какой-нибудь там шаман, но почти не сомневаюсь, так или иначе заклинаниями фигачить он может. С учетом текущей обстановки шарлатаны или специалисты сугубо в области народной медицины и прикладной психологии жить будут плохо, но недолго. Сожрутся, тот из гоблинов, кто был с посохом, что-то прокаркал на своей родной гоблинской речи, а после мне в лицо полетела стрела. Обычная вроде, без каких-нибудь наложенных рун и прочих сверхъестественных финтифлюшек, но вот зазубренный наконечник был измазан какой-то маслянистой трехцветной дрянью, очень вряд ли являющейся зубной пастой. Я эту штуку очень хорошо рассмотрел, когда она застыла прямо перед моим правым глазом, буквально в последний момент остановленная телекинезом. В это же время оба любителя ближнего боя дружно бросились вперед, а по волшебной палке главного из них стали змеиться тоненькие струйки какой-то сизой дряни, и готовая в любой момент прикрыть меня своими ветвями дерево вдруг взяло и уснуло. Его разум буквально за пару мгновений стал вязким, неподатливым, неактивным, игнорирующим любые внешние раздражители и словно бы внутри себя закапсулировавшимся. Пули, выпущенные в гоблинов, до гоблинов самым парадоксальным образом не долетели, хотя расстояние меж нами было смешным, и я не сказать, чтобы сильно мазал. Раскаленный пороховыми газами свинец просто завяз в воздухе, чтобы мгновение спустя бессильно рухнуть на землю, а два карликовых мордоворота были уже от меня на расстоянии нескольких метров. В ноги самому резвому из них, тому который полуголый и размалеванный слаем кинулся Синбернар, что под воздействием моей магии позабыл о своих старых ранах и получил еще одну новую, оказавшись отброшенным ударом светящейся булавы аж метров на 6. Размалеванный красками гоблин злобно ухмыльнулся мне и сделал еще один шаг вперед, а потому в его голую спину, покрытую одной лишь краской, вонзились клинки его товарища, которого я взял под свой ментальный контроль. Причем метил зеленокожий обоирукий фехтовальщик точно в почки, по логике располагающейся у представителей данной расы примерно там же, где и у людей. Оба клинка он погрузил в плоть своего сородича, который от боли даже толком застонать не смог, сантиметров на 20, прежде чем слегка провернуть и лишь потом выдернуть. Смерть для рухнувшего на землю клирика может и не совсем мгновенная, но гарантированная и крайне быстрая. Яростный вопль лучника прозвучал одновременно с треском тетивы и свистом воздуха, разрезаемым новой стрелой, измазанной какой-то ядовитой дрянью. Контролировать свою марионетку и тормозить полет оперенного снаряда получалось едва-едва, но все же получалось, и гоблин с клинками бросился прямо к своим бывшим товарищам, на месте которых ему сейчас чудилось что-то противное и угрожающее. Я же тем временем спрятался, забежав за стволом спящего дерева людоеда. Укрытие сильно так себе, но хотя бы целиться этому мелкому зеленому гаденышу сложнее будет. Шаман тем временем что-то бормотал, на одном месте приплясывал, а также отчаянно пытался вырвать сородича из-под моей власти. Он, кажется, и сам мог немного в магию разума, и пусть коротышка даже и близко не мог считаться мастером, но само наше поле боя ему помогало как могло, отчаянно желая сбросить с себя внушение то ли сознательно, то ли просто на уровне инстинктов. Это походило на перетягивание каната, только я тянул его с огромной дурью, стоя на скользком льду, а вот хлипковатый соперник упирался ногами в удобный каменный бортик. Сложно сказать, чем бы кончилось подобное противостояние, но в него неожиданно вмешался непредвиденный фактор, вернее, всеми уже сброшенный со счетов,